Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1101. И увидел Бог свет. Книга Бытие, 1 глава, 4 стих. Этим утром мы говорили о благодати света и о том, что Господь отделил его от тьмы. А теперь мы поговорим о том, что значит, что Бог увидел свет. Увидел Бог свет. Так сказано в Писании. Созерцание света радовало его. Он смотрел на свет с удовольствием, видел, что он хорош. Если Господь даровал тебе свет, дорогой читатель, Он видит в нем особое предназначение, потому что это не только творение Его всемогущих рук, но потому что этот свет подобен Ему, ведь Он есть свет. Верующему доставляет радость знать, что взор Божий следит за делом благодати, которое он начал. Он никогда не отводит своего взора от сокровища, которое Он вложил в наши земные сосуды. Иногда мы не можем видеть этот свет, но Бог всегда видит его, и это намного важнее. Лучше пусть судья увидит мою невиновность, чем я сам буду думать, что вижу ее. Знание о том, что я являюсь частью Божьего народа, утешает меня. Но независимо от того, знаю я это или нет, если об этом ведает Господь, то я могу быть спокоен. Это основополагающий принцип. Господь знает своих. Ты можешь вздыхать и томиться от тяжести гнетущего тебя греха и оплакивать окружающую тебя тьму, но Господь все равно видит луч света в твоем сердце, потому что Он сам зажег его там, и весь мрак и смятение души твоей не могут сокрыть твой свет от милосердного взора Господа. Возможно, ты погружен в пучину сомнений и даже отчаяния, но если твоя душа хоть немного обращена ко Христу, и если ты стремишься обрести в Нем покой и спасение, Бог видит свет. Он не только видит свет, но и хранит его в тебе. Я, Господь, хранитель его. Эта мысль особенно ценна для тех, кто после тщетных попыток позаботиться о себе и сохранить себя самостоятельно, ощущает свое бессилие. Свет сохраняется его милостью. Придет день, когда этот свет воссияет во всю силу, как солнце в жаркий полдень, и он явит нам всю полноту своей славы. Свет внутри нас – это предвестник зари вечного дня».